Защита от диплодока. 22 марта 2007 года. Мукалтин, обильное питье и постельный режим. Именно такой рецепт написала его маме их участковый врач лет 30 назад. Типичная простуда, обильное питье, постельный режим, и через 3-4 дня будет как новенький, добавила она, уходя. А на следующее утро, в пятницу, кажется, он проснулся от того, что его подушка была липкой от крови. Кровь шла из легких, вместе с кашлем. Он хорошо помнил, как уже давно покойные папа и мама истерично и испуганно метались между аптечкой и телефоном, вызывая карету скорой и зачем-то суя ему в рот градусник. А папина бабушка в это время спокойно собирала для внучка больничный тормозок, трусики, маечки и киселек в термосе. Добрая, милая бабушка. Она хорошо знала рецепт кизилового киселя, но не знала, что положить любимому и единственному внучку в больницу, чтобы скоротать время. Да, пожалуй, книга из серии ЖЗЛ про Чернышевского была излишней и слишком ранней для него. Но вот вторая, «Папина», с репродукциями про динозавров, была именно той, что нужно. С диагнозом двусторонняя пневмония его сразу же положили под капельницу. По времени это было ближе к обеду пятницы, а к вечеру понедельника, когда родители смогли к нему снова прийти, ребенок уже успел влюбиться в тот мир хищных и не очень хищных ящеров. Больше всего его тогда впечатлил диплодок. Тварь размером до 35 метров только через пару секунд чувствовала, что кто-то откусил ей кончик хвоста. А сейчас этому ребенку было чуть больше 40 лет. Был он достаточно высок и еще совсем недавно был во вполне спортивной форме, но уже намечался пивной живот. Отличала его лупоглазость, лысина и небольшой нервный тик, а также легкая хромота, так как недавно ломал ногу. А еще он не умел пить. Не умел, а вернее, не мог. Бокал пива он мог выпить безбоязненно, но все, что шло сверху, кардинально и сразу меняло строение его нейронов. Боязнь сокращения, а возможно и желание подсидеть потенциального соперника, подсказал его коллегам идею угостить его слабым ёршиком. И результат был немного предсказуем. Хотя еще лет 10 назад дело можно было бы замять, но сейчас у кого-то из солдат случайно, ой, случайно ли, оказался мобильный, и уже через пару суток видео с тем, как он гоняет по плацу каской, как футбольным мячом, блюет и валяется в коридоре казармы, было выложено в Ютубе. И он стал знаменит. Родители и супруга звали его Русиком, подчиненные Русланом Вячеславовичем. В паспорте к этому внушающему уважение имени была добавлена фамилия Хохлов. Ну а в интернете пользователи окрестили его «последней надеждой украинской сборной» или «пьяным Пеле». Тогда он очень жалел, что не сумел так же поступить по отношению к подставившему его коллеге, не найдя у него слабого места, не сбросив первым балласт сокращения счастья. А теперь балластом оказался он. Формально он все еще был майором внутренних войск Украины и даже все еще выходил на работу, но принципиальное решение по нему было уже принято, и его реализация была лишь вопросом времени. И он это знал, и коллеги знали, что он знает. Все это было еще позавчера, до наступления беды. А потом в их честь с патрулирования вернулся пострадавший от действий агрессивно настроенных граждан солдат. Он был первым, кто погиб в тот день от укусов, обратившихся, и сам впоследствии обратился, но отнюдь не последним. Укушенные вели себя по-разному. Кто-то бодрился до самого конца, кто-то молился, а кто-то начинал убивать всех и вся, не желая уходить в одиночку. Были у них и такие. Всего за сутки их часть сжалась едва ли не в полтора раза. А сейчас они сидели тут и ждали у моря погоды. В том, что наступил конец света, или близкий к нему аналог, Руслан Вячеславович не сомневался. Паникером он в принципе не был, да и трусом тоже. А как человек по натуре злой и циничный, он ожидал того же и от других, И, по большому счету, не ошибался. К концу первого дня беды началось дезертирство. Еще слабое. Но к середине второго дня, когда расположение части покинули часовые у КПП, оно приняло обвальный характер. Его замы, его коллега, подставивший его, и даже начальник части, собиравшийся на пенсию дед, валили, прихватывая имущество, или уезжали в исполком налаживать связь, оставив его за главного на период их отсутствия. И он их понимал, им было реально страшно. Отсидеться в СБУ или охраняемом горосполкоме денек – это шанс, что в это время картина или разрулится сама собой, или примет определенность. Ну а что бездействовал? Так за него исполняющим обязанности майор Хохлов был назначен. С него и спрос. А сам Руслан Вячеславович все чего-то ждал, сам толком не зная чего. У него перед глазами все время стояла картина его далекого детства. 35-метровый диплодок, который узнавал об откушенном хвосте только через пару секунд. Громадная, по-своему умная, сильная, но тормознутая тварь. Государство вдруг стало ему напоминать этого диплодока. Наверное, диплодоки были очень вкусными, хотя и тормознутыми тварями. Но все же, если диплодок не среагировал на проблему сразу, это ведь не означает, что он на нее не обратит внимания вообще и не попытается найти решение. Дальнейшие события показали, что он был прав. К концу второго дня беды в мозгу диплодока с опозданием дошедшие сигналы так и были обработаны, и он начал действовать, как всегда, впрочем, не успевая за ходом событий. Но это было неважно. Это был звонок по спецсвязи. Звонили из столицы. Какой-то усталый подпол из Министерства обороны обзванивал всех, кого только можно еще обзвонить. На его вопрос о ситуации Хохлов честно ответил, что почти все разбежались. Остался только он, да еще с пару десятков солдат, которые еще остались верны присяге. На слове «еще» он сделал упор. О том, что верным присяге солдатикам просто некуда бежать, Хохлов разумно умолчал. Ситуация же в целом прескверная. За ворота чести они не выходят, ибо опасно. Трое добровольцев, отправившихся с оружием на разведку, за водкой, не смогли уйти от стаи мелких морфированных собак. А остальные, видя то, что так и смогло, человеком это было назвать уже трудно, дойти и упасть перед воротами части, решили пока побыть трезвенниками. Ну а если заставить солдат наводить порядок, отстреливая морфов, да старушек с балконов снимать, так они могут решить, что присяга... В общем, не следует требовать от людей невозможного, а то и их потеряем. По-видимому, сказанное им не было из ряда вон выходящим, поэтому подполковник просто попросил назваться полностью и быть на связи. И через 10 минут Руслан получил указание выдвинуться из зараженной местности, организовать в удобном месте, с его точки зрения, лагерь спасения для гражданских. А дальше сыпались такие ласкающие слух слова, как «мобилизовать», «привлечь», «конфисковать», «задействовать», «право пресекать», «вплоть до». Приказ обо всех этих плюшках уже не мог быть доставлен из Киева, но усталый человек сбросил ему сканкопию с факсимили ИО Министерства обороны, а также электронный ключ с подтверждением истинности документа. «Самого министра больше нет», — пояснил он на молчаливый вопрос Хохлова. «Есть ИО, уже второй по счету». Это был конец связи, а для Хохлова был знак того, что диплодок так и среагировал на покусанный хвост. И самым лучшим образом. Лучшим для него, для Хохлова. Странному и царскому подарку от умирающего динозавра он не удивился. Диплодок – это животное. Все живое перед смертью может испытывать судороги, и они редко бывают логичными. Выйдя на улицу, Руслан скомандовал общее построение. По мере оглашения приказа лица у оставшихся верными присяге, солдат становились все более злыми и кислыми. Читалась одна мысль. «Жаль, что я не дернул раньше и со всеми». А он все продолжал читать. и наделить Хохлова Руслана Вячеславовича, коменданта лагеря спасения, всеми правами командира по законам военного времени, пресекать дезертирство вплоть до расстрела на месте, право требовать безоговорочного выполнения». Хохлов поднял на них голову. Моменты ловить он умел и понимал, что если сейчас не сделает паузу, его банально убьют тут. И спокойно, совершенно неофициальным тоном спросил: «Кто знает, как проехать в Тамаковку?» По радостному лицу одного из солдат-срочников он понял, что, во-первых, абориген оттуда есть, а второе и главное, его план был уже понятен, по крайней мере, части солдат. И это было хорошо. Его задумка была неплоха. Искать надо там, где теплее и светлее, а организовывать лагерь спасения там, где сам был бы не прочь спастись. К тому же ПГТ «Тамаковка» находилась в 70 километрах от Днепра, а потому пешком туда вряд ли кто дойдет. Ну а на машине мало кто будет ехать за ежедневной пайкой тушенки и крупы. Так что народу обещало быть немного. И был последний плюс выбора «Тамаковки» как лагеря спасения. И самый главный – именно там находился один из 26 складов Государственного резерва умирающей державы Диплодока. Сам Бог велел организовать лагерь спасения вокруг того имущества, которое нужно было спасти, положив болт на старушек, машущих платочками с балконов. И что важно, у него был мандат от прошлой власти, делающий его действия не только разумными, но и легитимными. Конфисковать, мобилизовать, привлекать, требовать, повторил он про себя, внутренне усмехнувшись. Если его диплодок умрет, он все равно будет сидеть на еде, а если сможет выкарабкаться, или у него будут наследники, у него будет индульгенция на все свои действия. Через 2 часа два БТРа и армейский грузовик начали пробиваться через завалы и пробки в сторону выезда из города. За тещей и женой, которые неоднократно за последние 2 недели после его пьяного матча заявляла о готовности к разводу, он заезжать не стал. Их целью была ПГТ «Тамаковка» и объект номер 26, который там находился. Примечание автора. Информация о расположении, номенклатуре и системе охраны складов Госрезерва является закрытой. ПГТ «Тамаковка» и объект номер 26 в данном случае являются собирательным образом. Впрочем, нельзя сказать, что Хохлов был полностью прожженным мерзавцем. Он допускал, что диплодок может умереть не весь и не сразу, а потому тупо и в наглую садиться на харчи он и не собирался. Скорее наоборот, он был готов начать делиться, умеренно, конечно, с теми, кто придет искать спасение в его лагере. Но таких, по идее, ожидалось немного. Поэтому он все-таки начал давать радиосообщения во всех возможных диапазонах о том, что тут, в Тамаковке, развернут лагерь спасения, и всем прибывшим гарантируется безопасность и еда. Прибывших, слава богу, было немного, от силы пара сот человек за первые 2 дня. Которых он размещал в палатках аккуратным радиусом вокруг объекта. Для себя же он решил, что если тенденция гибели диплодока будет неизменна, то через месяц он нахрен погонит всех дармоедов прочь. Ну а если нет, то будет действовать по ситуации и согласно полученных полномочий. Кроме того, судя по эфиру, вокруг города развертывалось еще несколько городков спасения. И он посадил одного из своих слушать эфир и записывать. Врагов надо было знать в лицо. Это случилось 2 дня спустя после его триумфального въезда на территорию объекта номер 26 и вручения верительных грамот, подкрепленных парой десятков автоматных стволов. Ту машину он увидел первым. Побитый жизнью грузовичок поднимал пыльную завесу за собой, двигаясь по проселочной дороге, ведущей к объекту номер 26. Хохлов испытал глубочайшее разочарование. Еще один едок. Но дело оказалось куда как хуже. Едоков было много. почти полторы сотни рыл и ушлая бабенка, которая просила, нет, скорее требовала еды для них. Она что-то постоянно показывала ему, то свою простыню с изображением детишек, то предлагала съездить убедиться самому. И вот ведь тварь! Рассыпала ему на стол с пару десятков личных дел детишек, которым нужен особый уход и хорошее питание. Впрочем, о женщине он думал теперь вполне уважительно и с симпатией, ведь она не стала сдавать ему свой сиротариум. А ведь могла бы. А зачем ему полторы сотни детей и коллег? Брать ему на постоянный пансион эту ораву, ой, как не хотелось. Наверное, тетка просекла, и почему лагерь спасения расположен так далеко и неудачно, и почему беженцев немного. Поэтому она дала понять, что ее запросы более чем скромны. Она не стала настаивать на отгрузке ей многих тонн гречки или риса, а лишь попросила посмотреть номенклатуру того, что хранится, без указания объемов и размеров, а она уж довольствуется малым. Этот листик был очень замусолен. Хохлов сам его перечитывал не раз и не два, испытывая чувства, близкие к тихому оргазму. На листике были указаны лишь наименования. А объемы Хохлов видел лично, и они вдохновляли его еще больше. Возможно, бабенка обладала легкой формой гипноза или была умелым психологом. Но Хохлов автоматически сунул в руки ей эту замусоленную бумажку и тут же пожалел. Нет, он не боялся того, что Катерина Тимофеевна, как звали женщину, узнает что-то важное. Просто ему показалось, что с бумажечкой он отдал ей и свой клад, как будто отдал в руки ведьме свою куклу для иглопротыкания. Поэтому с невероятным удовольствием он потом забрал его обратно. Инвентарный перечень предметов хранения объекта номер 26. Гардероб. Шапки, носки, нательное белье, утепленное, кальсоны и прочее. Нательное белье обычное. Продукты. Зерно, мука, замороженное мясо, сало. Мясные консервы. Сахар, песок. Сливочное масло, кофе, чай, черный листовой индийский. Быт. Одинарные ватные матрацы. Байковые одеяла, подушки, постельное белье, хозяйственное мыло. Оцинкованные ведра, палатки, марлевые повязки, респираторы. Кладовая. Полиэтилен, электропровода, листовое стекло, рубероид, автошины, печи-буржуйки. Электростанции, топливо, дизельное топливо, бензин А76, топливо для реактивных двигателей. Торопливо засунув свой список в нагрудный карман, он поднял глаза. Женщина смотрела на него и странно улыбалась. Ее странную улыбку он вспомнит неделю спустя, когда проснется после тяжкого ночного кошмара около 3 часов ночи, понимая, что это был всего лишь сон, и его хозяйству из приснившегося уже ничего не угрожает, и что тяжелого запаха гниющего мяса, роя мух и нашествия крыс, как привиделось во сне, так и не будет. Да, не будет. Они так и приняли меры. А тогда она внезапно спросила: «Как вы думаете, долго еще электричество будет в сети?» Руслан Вячеславович понял все и сразу. Он хотел что-то сказать, но не смог. А чертова баба продолжала. «У вас много мороженого мяса или масла? Вы представляете, что с ними будет через неделю после того, как холодильники перестанут работать? Или солярку будете жечь, чтобы мини-электростанция для холодильников работала? Но ведь мясо – продукт возобновляемый». А вот поставок соляры больше, я думаю, не будет. У Руслана было хорошее воображение, и оно в ответ на слова гостьи тут же подкинуло ему тяжелый смрадный запах, тучи роящихся мух и, что самое страшное, крыс, которые очень даже неплохо разносят новую заразу. А уничтожить излишки скоропортящихся продуктов на самом деле не так уж легко, как кажется. Объект номер 26 не был предназначен для автономного функционирования в случае атомной войны. Просто государство там держало солидную заначку на случай стихийных бедствий, голода или дефицита продуктов. И то, что электричество все еще подавалось, было сродни большому чуду, которое они, словно слона в зоопарке, не заметили. Но рано или поздно чудо закончится, остановится в своей работе какая-нибудь из крупных АЭС или ГЭС, и начнется веерное отключение электричества. Замороженного мяса было много. Реально много. Около 300 тонн, если не больше. Масла тоже было немало. Часть продуктов действительно можно было хранить в одном из их холодильников, забив его по самое не хочу. Но именно что часть. И сжигать дефицитный соляр на обогрев холодильника. Уже через час матерных подсчетов вместе с Петром Нестровичем, директором объекта, его новоявленный комендант отдал распоряжение срочно готовить мини-электростанцию и быть готовым к отключению электрики. А в приехавший ВАЗ была загружена одна мини-электростанция, пара небольших коробок сливочного масла, несколько мороженых коровьих полутуш, мешков гречки, ящиков тушенки и рыбных консервов, канистр с топливом. А по совету Однорукова, как окрестил его Хохлов, были взяты с десяток рулонов самого толстого полиэтилена, да с пару десятков мешков 600-го фортификационного цемента. И еще немного шанцевого и строительного инструмента – лопат, топоров и пил. Женщина со своими спутниками, хмурым мужиком, которого она звала Прохор, и худющим одноруким охранником, уезжала как будто бы и не расстроенная. И повод для оптимизма у нее так и был, хотя она получила по минимуму, а из оружия ей почти ничего и не дали. Но Руслан Вячеславович приглашал ее заглядывать к ним в гости почаще и быть готовой, в случае чего, помочь ему решить проблему с излишками скоропорта. А границы своей возможной и вынужденной щедрости, которые он озвучил, его гостью просто шокировали. Подача электричества была прекращена через 2 суток после ее визита. Уже несколько часов спустя он увидел подъезжающий ВАЗ начальницы сиротариума.